Живопись XVI века. В ходе реформации, от латинского «реформатио» — «преобразование», в XVI веке некоторые страны и области Европы отошли от католичества. Мартин Лютер считал единственным источником вероучения Библию, отрицал папскую власть, большинство церковных таинств, монашество, иконопочитание. Религиозные войны стали источником многих бед. Результаты войн в XVI веке, как и раньше, определяли итоги политических притязаний. До середины столетия за обладание Италией воевали великие державы Европы – Франция, Испания, Германия. К концу века только Флоренция, Генуя и Венеция сохранили могущество, но лишь Сирениссимо Венеция – полную независимость. В 1555 году открытая борьба между католицизмом и протестантизмом, между германскими протестантскими князьями и императором Карлом V – закончилась подписанием Аугсбургского религиозного мира. Согласно его положениям, лютеранство было официально признано наряду с католичеством. В 1556 году Карл уступает испанский престол сыну Филиппу, а германский — брату Фердинанду. Филипп II сохранял свое влияние на европейскую политику, несмотря на ряд явных в ней поражений. Так, в войне с Англией наполовину был уничтожен испанский военный флот – непобедимая армада. В Нидерландах, самых преуспевающих землях под испанской короной, началось резкое противостояние протестантов и католиков. В 1581 году победа реформаторов над Испанией была одержана. Северные провинции, оказывавшие наиболее ожесточенное сопротивление испанцам, образовали республику Соединенных провинций Нидерландов, или Голландию, по названию наиболее сильной провинции. При Генрихе VIII он занимал королевский престол с 1509 по 1547 год. Англия отказалась признавать главенство римско-католической церкви в делах религии. В 1534 году король принял пост главы англиканской церкви. Корона обогатилась за счет присвоения церковных и монастырских земель. Правление старшей дочери Генриха Марии Кровавой стало временем возвращения католицизма в Англии. Однако Елизавета I, унаследовав после сестры трон, вернулась к англиканству. При дворе Елизаветы подвязались предприимчивые и умные люди. Казнь особо священной королевской крови Марии Стюарт показала абсолютную готовность королевы защитить спокойствие в стране. А разгром непобедимой армады 1588 год сделал Англию великой морской державой. В результате религиозных войн реформация победила на севере континента. Во Франции же Нанский эдикт, принятый Генрихом IV, стал первым в Европе законом о свободе веры. Живопись Италии в XVI веке. Высокое возрождение. Короткий период от конца 15-го столетия до 1530 года, когда итальянские государства попали под власть Габсбургской монархии, называют высоким возрождением. Ибо именно в это время итальянская культура, обобщив все поиски и находки мастеров прошлого, перешагнула рубежи национальных школ и сделалась всемирным достоянием. Как никакая другая эпоха Высокого Ренессанса выразилась прежде всего в могучих художественных индивидуальностях ее представителей. Во второй половине XVI века маленькие итальянские города-государства переживали глубокий кризис. В Европе нарастала волна религиозной реформации. Италия, где находился престол папы, укрепляла католицизм, который противостоял гуманистическому развитию общества с его ориентацией на античную, а значит, языческую, дохристианскую классику. В искусстве возникло течение маньеризма, от итальянского «маньера» — прием, манера, художественный почерк. Впрочем, так его называли только в XX веке. Художники маньеризма считали себя наследниками и учениками своих великих предшественников. На самом деле их искусство было переходным от Ренессанса к барокко. Венеция Высокое Возрождение продолжалось до конца XVI века. Умственная сила никогда не остановится на познанной истине, но всегда будет идти вперед и дальше к истине непознанной. Писал Джордано Бруно. Годы жизни 1548-1600. Итальянский философ-пантеист, поэт, был обвинен инквизицией в ереси и сожжен на костре. Бруно отстаивал идею о бесконечности Вселенной и бесчисленном множестве миров. Леонардо, гениальный художник, наиболее полно воплотивший идеалы Возрождения, Леонардо да Винчи, годы жизни 1452-1519, был одновременно живописцем, скульптором, в Милане он сделал конный монумент герцога, архитектором, ученым, инженером, механиком, музыкантом. Он не только владел знаниями и умениями своего времени, но и предрек и спроектировал многое, ставшее понятным лишь людям будущего. Так, например, он изобрел принцип подъема в воздух вертолетов, скафандр для пребывания человека под водой и многое другое. После себя он оставил около 7000 страниц записок и зарисовок. Леонардо пришлось рано покинуть родную Флоренцию, и он нанимается на службу к миланскому герцогу Лодовико Мора. Интересно, что Леонардо был там принят прежде всего в качестве специалиста по военно-инженерным и гидравлическим сооружениям. Живопись Леонардо да Винчи называл наукой и законной дочерью природы и считал, что лишь ей свойственно показывать самые высокие достижения человеческого разума. До наших дней дошло около 15 его живописных работ. Родился Леонардо в 1452 году в селении Анкиана, близ местечка Винчи, под Флоренцией, в семье нотариуса. Когда мальчику исполнилось 14 лет, его отдали в обучение к известному флорентийскому живописцу, скульптору, музыканту и ювелиру Андреа Вероккьо. Годы жизни 1436-1488, из мастерской которого вышли многие славные художники. Известная работа Андреа Вероккьо «Крещение» 1470-1475 года. Холст темпера, масло. Флоренция, Италия, Уффици. В 1472 году Вероккьо поручил Леонардо закончить фигуру ангела на своей картине «Крещение». Говорили, о чем свидетельствует Вазари, он так восхитился работой ученика, что навсегда оставил кисти и краски и в дальнейшем работал только как скульптор. На самом деле занятия скульптурой почти не оставляли ему времени для живописных работ. Участие учеников в работе мастера было обычным делом. Так Леонардо принадлежит и пейзаж слева, а вот пальма слева же и руки бога отца — кисти другого, менее значимого художника. Флорентийские мастерские были своего рода лабораториями, где проводились самые разные эксперименты. У Вероккьо исследовались возможности и перспективы масляной живописи, здесь занимались музыкой и математикой, а в соседней мастерской у Антония Палайло, годы жизни 1429-1498, профессионально изучалась анатомия человека. Эти занятия Леонардо не оставлял никогда. В 1472 году Леонардо был записан во флорентийский цех художников. Освещение большое, высокое и не слишком сильное, придает отдельным деталям тел особую прелесть, писал Леонардо да Винчи на листочке своей записной книжки. Он очень глубоко исследовал законы оптики и применял светотень не только для создания зрительного объема на плоскости, но и для того, чтобы придать телам именно эту особую прелесть. Светотень используется художником и для моделировки формы, и как средство оживления персонажей. Около этого времени была начата законченная значительно позже «Мадонна Литта». Леонардо, а вслед за ним и другие художники Высокого Возрождения, ставил знак равенства между внешним обликом человека и его внутренним миром. Леонардо да Винчи. «Мадонна с младенцем». «Мадонна Литта». Годы 1480-й, около 1490-го. «Холст темпера». Переведена с дерева. «Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж». Юная женщина, изображенная Леонардо, воплощает тип возвышенной, идеальной красоты. Леонардо писал: «Если душа беспорядочна и хаотична, то беспорядочно и хаотично и само тело, в котором эта душа обитает». Именно такое представление о соответствии внешнего облика и самой сути человека побуждало художников изображать своих положительных героев возвышенно прекрасными. Уравновешенность композиции подчеркнута симметричностью расположения окон. В левой руке — божественный младенец, держит щегленка. По легенде, он оживил мертвую птичку. Гармония и мирный покой царят в пространстве картины. «Тайная вечеря» написана в 1495-1497 годах. Фреска. Штукатурка, масло. Милан, Италия. Монастырь Санта-Мария делла Грации, Святой Марии Милостивой. Леонардо изобразил драматический момент последней встречи Христа с учениками. Целая гамма чувств передана в образах апостолов после произнесенных Христом слов. «Воистину говорю вам, один из вас предаст меня». Созданное художником живописное пространство продолжало реальное пространство помещения трапезной монастыря. Из-за экспериментов с составом масляных красок и грунта огромная роспись начала осыпаться уже при жизни художника. В 1999 году ее открыли для публики после последней реставрации. Согласно контракту, Леонардо да Винчи писал обычную церковную композицию «Мадонну в окружении святых». Однако в результате создал произведение, совершенно не похожее на такие композиции. Здесь все ново. И трактовка сюжета, и необычный загадочный пейзаж, и органическая слитность его с фигурами, и освещение, и сами образы людей. Пирамидальное построение стало классическим для Высокого Возрождения, а затем и для будущего классицизма и академизма. Сюжет был взят не из Евангелия, а из апокрифа, легенды. Юный Иоанн Креститель, направляясь в пустыню для покаяния, встретил в пути Марию с Христом, возвращающихся из Египта. И Христос благословил его. Однако агическая сила, словно сосредоточенная внутри святой группы, стала главной в этом шедевре. Одна из самых выдающихся и знаменитых работ художника — «Мона Лиза» Джоконда, около 1503 года. Холст, масло, Париж, Лувр. Неуловимая дымка, которую так легко и воздушно умел передавать Леонардо, окутывает загадочное и прекрасное лицо женщины, делает его выражение подвижным и постоянно изменчивым. По существу, это первый психологический портрет в истории живописи. «Мона Лиза» — самая знаменитая картина мировой живописи. Она по праву свидетельствует не только о гениальности мастера, но и о высоком взлете всего европейского Высокого Возрождения. Французский король Франциск I — был так пленен живописью Леонардо, когда-то в Милане он пытался найти способ увести во Францию «Тайную вечерю» и этим портретом, что уговорил мастера продать ему Джоконду за огромную по тому времени сумму — 400 тысяч ЭКЮ. При этом король согласился с условием, что картина останется в распоряжении художника до его кончины. Леонардо не расставался с Джокондой до самой своей смерти. Это случилось в 1519 году во Франции, в замке Сен-Клу, одна из королевских резиденций близ Амбруаза в долине Лауры, куда он прибыл по приглашению Франциска I стать придворным художником и где с почетом был принят королем и его двором. Леонардо, одним из первых художников Италии, стал пользоваться масляными красками. В работе «Мадонна с цветком» Леонардо показывает Мадонну жизнерадостной, земной, молодой женщиной. Она беспечно играет с младенцем. Цветок с четырьмя лепестками символизирует крест распятия. Однако символика здесь уходит на дальний план, а на первый выступает жанровость мотива, изображение счастливого мига материнства. Название картины получило по имени одного из владельцев. В картине «Благовещение», написанной в 1474 году, которая сейчас находится во Флоренции, Италии, в Уффици, молодой Леонардо впервые применил на заднем плане воздушную дымку, скрадывающую объемы. Эта дымка обозначается термином «сфумата». Особенная светотеневая атмосфера картин Леонардо, словно наполненных воздушным пространством. Как говорил сам Леонардо да Винчи, душа должна быть выражена через жесты и движения. Примечателен также автопортрет Леонардо да Винчи. 1510-1515 год. Рисунок на бумаге. Турин, Италия, библиотека Реале. Убеленным сединами старцем запечатлел себя Леонардо, оставив потомкам образ мудреца и великого художника. Картина «Мадонна в скалах» — первая алтарная композиция Высокого Возрождения. Позднее, в 1505-1508 годах, Леонардо с помощью своего ученика Амброджо ди Придиса делает несколько измененное ее повторение, хранится в Лондонской национальной галерее, значительно уступающее собственноручно выполненному варианту. В картине «Дама с горностаем» 1483 год в изображении Чичилии Галлерани, подруги миланского герцога, Леонардо впервые использовал композицию поясного портрета. Рафаэль. Рафаэль всегда умел делать то, о чем другие только мечтали. Эти слова Иоганна Вольфганга Гёте — свидетельство славы и гения еще одного величайшего художника. Рафаэль не только многое умел делать, но очень многое успел сделать за свою короткую жизнь. Все, кто был знаком с ним, вспоминали его доброту, мягкость и приветливость. Рафаэль Санти, годы жизни 1483-1520, приехал во Флоренцию из провинциального Урбино в возрасте 21 года. К этому времени он уже потерял родителей. Отец его был придворным художником урбинского герцога Гвидобальдо Монтефельтро, и первые уроки сыну давал сам. С 11 лет мальчик находился на воспитании у герцогини. Затем Рафаэль учился в мастерской Пьетро Перуджино, лирическое искусство которого сильно повлияло на его раннее творчество. Во Флоренции Рафаэль прославился как мастер изображения Мадонн. По словам самого художника, для того, чтобы написать прекрасную женщину, надо видеть множество прекрасных женщин. Но так как прекрасных женщин мало, я беру в вожатые себе некую идею. Самая известная Мадонна Рафаэля — Сикстинская, хранится в Дрездене. Мадонна Канистабеле, написанная около 1500 года, самая ранняя из известных Мадонн Рафаэля. Она написана, когда художнику было всего 17 лет. По заказу папы и по рекомендации своего родственника, архитектора Браманте, Рафаэль выполнил росписи апартаментов в Ватиканском дворце. Ватикан. Резиденция главы католической церкви. Находится в Риме. В настоящее время — самостоятельное государство. Станции, комнаты Рафаэля — 4 небольших сводчатых помещения. Станция Делла Инчендия, 1514 год. Станция Делла Сентьятура, 1509-1511. Станция Ди Элеодора, 1511-1514. Станция Константина, 1518-1520. Шедевры монументальной живописи Возрождения. Часть композиций делалась учениками Рафаэля по его картонам. Росписи посвящены богословию, философии, поэзии и правосудию. Их основная идея — торжество разума и красоты — объединяла христианскую религию и античную культуру. Рафаэль был очень увлечен древнеримским искусством. Он руководил археологическими раскопками в Риме. Рафаэль оставил большое художественное наследие. Он написал портреты своих современников — Аньола Дони, графа Кастильоне, папы Льва X и других. По его огромным эскизам в Брюсселе выткали 10 ковров для украшения Сикстинской капеллы. После смерти замечательного зодчего Браманте в 1513 году Рафаэль стал главным архитектором Рима. Выдающийся архитектор, один из создателей ренессансского зодчества Браманте, был также и живописцем. К сожалению, до нас его живопись не дошла. При дворе Людовика Мора миланского герцога. Он служил именно в качестве живописца. Леонардо да Винчи способствовал его становлению как архитектора. Умер Рафаэль в день своего рождения, 6 апреля 1520 года, 37 лет от роду. Эпитафия на его могиле в римском пантеоне гласит: «Здесь покоится тот Рафаэль, при жизни которого великая природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть». Творчество Рафаэля впоследствии стало идеальным образцом для художников академического направления. Перейдем к работам художника. Рафаэль «Автопортрет» 1509-1511 года. Фрагмент фрески. Афинская школа. Станция Делла Синьятура в Ватиканском дворце. Но какой духовной значительностью должен обладать тот, кто отважится, как равный, вступить в этот археопаг человечества? Заметил однажды историк искусства Прокофьев. Об этом автопортрете среди героев Афинской школы Другая выдающаяся работа художника — «Сикстинская Мадонна», 1513 год. Холст, Масло, Дрезден, Германия. Картинная галерея. «Сикстинская Мадонна» — самое последнее изображение Девы Марии в творчестве Рафаэля. Художник исполнил этот образ для алтаря церкви Святого Сикста в итальянском городе Пьяченца по заказу папы Юлия II и в честь добровольного признания города вассалом Рима. Идеальное лицо Мадонны задумчиво и грустно. Кроткий и глубокий взгляд ее словно провидит будущую трагическую судьбу божественного младенца, которого она бережно прижимает к себе. В ее величавой поступе простота и естественная грация, поэтому большая по величине фигура кажется легкой, парящей. Святой Сикст и святая Варвара благоговейно смотрят на Мадонну. Папа Сикст II в III веке нашей эры принял мученическую смерть, за что был причислен к лику святых. Перейдем к фреске «Афинская школа», написанной в 1509-1511 годах. Рим, Ватиканский дворец, Станца Делла Синьятура. На фоне уходящей в перспективу величественной архитектуры, таким образом Рафаэль создает иллюзию огромного пространства, зрительно расширяя размеры небольшого помещения, где папы подписывали официальные документы. Представлены греческие философы разных школ. В центре, идущий к зрителю Платон, представитель идеальной философии, указывает перстом в небо, и Аристотель, представитель естественной философии, жестом руки как бы утверждает земное начало. Когда Рафаэль получил этот заказ, ему было всего 25 лет. Умение естественным образом располагать множество фигур, наполняя композицию движением и смыслом, поставило молодого художника вровень с великими современниками. В образе Платона Рафаэль представил Леонардо, сидящий на первом плане в центре Гераклит, портрет Микеланджело. А справа, в группе астрономов, молодой мастер изобразил себя. Картина «Мадонна в кресле», 1513 год. Доска «Масло», Флоренция, Италия, галерея «Палатина». Сложность композиции, вписанной в круг, побуждала художников Возрождения с азартом пробовать свои силы именно в тондо. Тондо. Картина круглая по форме. В этом шедевре Рафаэля точный центр композиции зафиксирован на локте маленького Христа. Однако зрителю картины, находящемуся под впечатлением нежной магии взгляда Мадонны, важна не геометрия, а та теплота, которой лучится живопись. Портрет Балдассаре Кастильоне. 1516 год. Холст, Масло. Париж, Лувр. Граф Балдассаре Кастильоне был дипломатом, полководцем, епископом, философом-гуманистом, писателем, автором популярнейшей книги «Кортежиана», «Придворный». При жизни его почитали как высшего человека, изучившего все науки, а о его смерти император Карл V отозвался словами: «Верьте мне, умер один из самых совершенных в мире кавалеров». В своей книге Кастильоне, в частности, писал: «Красота как бы круг, середина которого — добро, а так как не может быть круга без середины, то не может быть красоты без добра». Микеланджело. Гений скульптора, художника, архитектора и поэта Микеланджело Буонаротти, годы жизни 1475-1564, был, как и у других исполинов Высокого Возрождения, универсален. Микеланджело родился в семье главы самоуправления городков Кьюзи и Кампрезе близ Флоренции 6 марта 1475 года. Учился он у замечательного живописца Гирландая и скульптора Бертольда ди Джованни, ученика Донателло. Герцог Лоренцо Великолепный, заметив необыкновенный дар молодого художника, поселил его при своем дворце. Утонченная атмосфера дворца Медичи, где процветали искусство и гуманистическая философия, позволили Микеланджело пополнить свое образование и определить пристрастие. Высшим из искусств Микеланджело считал ваяние. Даже его живописные фигуры кажутся высеченными из плотного и теплого материала. Герои его Сикстинской капеллы, библейские патриархи, сивиллы и пророки — это гиганты, охваченные порывами страстей. Отказавшись от помощников, Микеланджело расписал свыше 500 квадратных метров. Микеланджело — святое семейство. Тонда Дони. Доска Темпера. 1475 год. Флоренция, Италия. Уффици. Микеланджело смотрит на мир словно сквозь другую оптику, нежели Леонардо. В его Марии чувствуется телесная сила, фигура на заднем плане напоминает образцы античной пластики, а сама живописная поверхность сияет яркими красками. Сикстинская капелла. Общий вид росписи потолка. Фреска. 1508-1512. Рим, Ватикан. С помощью нарисованных архитектурных деталей Микеланджело делит потолок на части. Однако впечатление общего единства от этого не утрачивается. Потолок Сикстинской капеллы насчитывает около 300 фигур. Среднюю часть потолка занимают 9 сцен библейских легенд от сотворения Вселенной до Всемирного потопа. В работе Микеланджело «Отделение тверди от воды» 1508-1512 с великим мастерством передают ракурсы, стремительное движение, энергию первозданной материи. Еще одна выдающаяся работа художника — «Страшный суд», фреска, 1536-1541 года, Сикстинская капелла, Рим, Ватикан. Фреска не ограничена даже иллюзорными рамами. 200 квадратных метров алтарной стены Сикстинской капеллы Микеланджело покрыл фигурами грешников и праведников, ожидающих суда. Христос, грозный судья, прекрасен мощной языческой красотой. Но во вздыбленной предрассветной холодной мгле царят ужас, страдания и смятение. Могучие потоки движения стихийным ураганом сметают грешников. Трагический пафос фрески не нарушает и группы праведников в гневе протестующих против беспощадности творимого крушения миров. В то время изображать религиозных персонажей нагими было делом неслыханным. По приказу папы ученик Микеланджело Даниэле де Вольтера прикрыл нагие фигуры драпировками. На содранной коже святого Варфоломея в своем страшном суде Микеланджело изобразил себя. Не менее выдающиеся работы Микеланджело как поэта. «Прошу, молчи, не смей меня будить. О, этот век преступный и постыдный! Не жить, не чувствовать, удел завидный. Отрадней спать, отрадней камнем быть». Микеланджело на статую «Ночь». Творчество художника Антонио Аллегри, прозванного по названию города близ Пармы, откуда он родом, Кареджо, годы жизни 1489-1534, хронологически принадлежит Высокому Возрождению, однако оно, как и самые поздние работы Микеланджело, открывают новую эпоху в живописи. Одна из выдающихся работ художника — Даная. 1531 год. Холст Масла. Рим, галерея Боргезе. В 1530 году Кареджо по заказу герцога Мантуанского Фредерика Гонзаги создает серию «Любовные приключения Юпитера». Аргосскую царевну, которой в виде золотого дождя проник Зевс в римской мифологии Юпитер, начиная с этого времени писали многие замечательные художники. Другая работа художника — «Вознесение Марии», «Успение Богоматери». Фреска, начата в 1524 году. Парма, Италия, собор. Художник умер, не успев завершить работу. Кареджо впервые показал многочисленные группы не как искусное соединение отдельных фигур, а как живописную массу. Своими движениями персонажи фрески усиливают впечатление необычности композиции и помогают взгляду зрителя устремиться в пространственные высоты. Кареджо создавал картины на религиозные темы, расписывал храмы, а в последние годы жизни обратился также к античной мифологии. Композиции Кареджо кажутся подвижными, дышащими, благодаря глубокому чередованию глубокой тени и света, то ослепительного, то нежного. Формы на его картинах плотски осязаемы, но прописаны столь мягко, ласково, что обретают поэтическую идеальность. Художник Баччо делла Порта, годы жизни 1472-1517 из Флоренции, и в 1500 году постригся в монахи и стал зваться Фра, брат Бартоломео. Он был вдохновлен творениями Леонардо и Рафаэля и глубоко проникся идеалами Высокого Возрождения. Флорентиец Андреа дель Сарто, годы жизни 1486-1530, работал над созданием монументальных ансамблей. Он один из творцов классицистического видения, сочетающего в себе изящную и монументальную уравновешенность. Великие венецианцы. Творчество Джорджони, Джорджа Барбарелли де Кастельфранко, годы жизни 1477-1510, открывает период Высокого Возрождения Венеции. Вазари писал о художнике. Природа наделила его талантом столь легким и счастливым, его колорит в масле и фреске был то живым, то ярким, то иногда мягким и ровным, и настолько растушеванным в переходах от света к тени, что многие из тогдашних лучших мастеров признавали в нем художника, рожденного для того, чтобы вдохнуть жизнь в фигуры. В 1500 году Венецию посетил Леонардо да Винчи. Встреча с ним произвела на Джорджони сильные впечатления. Именно от Леонардо перенял Джорджони прием мягкой светотени — сфумата. В начале эпохи Возрождения живопись почти всецело подчинялась авторитету церкви. Позже живопись стала играть большую роль в украшении зала Дворца Дожей, а позже — в скуолах. Там художники ставили своей целью изображать богатую аристократическую жизнь Венеции. Когда живопись приобрела светский характер, ею стали украшать свои дома богатые венецианские граждане. В XVI столетии на живопись не смотрели с тем почтительным уважением, какое оказывают ей теперь. Она была почти так же доступна, как печать в наши дни, и почти так же широко распространена. Когда венецианцы достигли высокого уровня культуры, они поняли, что искусство может доставлять им удовольствие. Зачем же идти для этого во дворец или в скуолы? Иметь картины у себя дома стало для венецианцев такой же потребностью, как для нас слушать музыку не только в концертных залах. Джорджони создал спрос на камерную живопись. Бернард Бернсон. Живописцы итальянского возрождения. Бернард Бернсон. Годы жизни 1865-1959. Американский историк искусств, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Джорджони. Спящая Венера. 1509-1510 года. Холст Масла. Дрезден, Германия. Картинная галерея. В отличие от других венецианцев, которые подчеркивали объем формы цветом, Джорджони широко использовал для этого прием светотени. Изображение прекрасной женщины на фоне умиротворенного пейзажа словно воплощает идеал Возрождения, естественную гармонию мира. После безвременной смерти Джорджони работу закончил пейзаж на заднем плане «Тициан». Эта композиция Джорджони стала образцом для многих других художников. Еще одна известная работа художника — «Юдив». 1504 год. Холст масла. Переведена с дерева. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. Изысканно благородный и нарядный колорит картины, спокойствие, разлитое в природе, мягкость движения главной героини, ее лирический облик резко контрастируют с сутью происходящего в этом ветхозаветном эпизоде. Тициан Вичеллия. Годы жизни 1485-1576. До конца своей долгой жизни продолжал творить с юношеским накалом. Вазари называл его «избранником небес». Он учился у Джентили и Джованни Беллини, а затем работал помощником у Джорджони. Кисти Тициана принадлежит множество замечательных портретов. Он считался первым портретистом Европы. Религиозные сцены, писанные для храмов, композиции с обнаженными женскими фигурами, декоративные картины на мифологические сюжеты. В своих работах он достиг колористического блеска. Краски на его картинах — насыщенные, горящие, положенные в свободной, широкой манере, словно светятся изнутри. Именно это свойство живописи Тициана побудило Веласкеса говорить: «Венеция — вот родина прекраснейших творений. Тициан, Вот кто превзошел всех. Тициан – портретист, не только создатель парадного портрета, схеме которого будут подражать многие живописцы. Карл V в битве при Мюльберге, но и интеллектуально и психологически тонких изображений человека. Портрет адвоката Ипполита Риминальди. Все 90 портретов кисти Тициана – замечательные примеры живописи и глубоких размышлений о человеческой личности. Тициан. Коронование терновым венцом. 1570 год. Холст Масла. Мюнхен, Германия. Старая пинакотека. Как и другие поздние работы Тициана, Аполлон и Марсий, Бичевание Христа, Святой Себастьян, Пьета, это полотно пронизано трагическим чувством. Другая картина художника, Венера Урбинская, 1538 год, Холст, Масло, Флоренция, Италия, Уффици. В отличие от Венеры Джорджони, Венера Тициана вовсе не отрешена от земных чувств и не отделена от зрителя рамками своего мира. Перейдем к следующей картине художника. «Венера перед зеркалом». 50-е годы XVI века. Холст, Масло. Вашингтон, Национальная галерея. Тициан очень любил Венеру перед зеркалом и сохранял ее как образец для подражаний. Лишь после его смерти картина была продана венецианскому патрицию Кристофора Барбарига, а спустя 300 лет куплена для Эрмитажа Николаем I. В 1931 году она была приобретена американцем Эндрю Милоном, а с 1937-го представлена в Национальной галерее Вашингтона. Портрет Элеоноры Гонзага делла Раверы, 1537 год. Холст, Масло. Флоренция, Италия, Уффици. Роскошь наряда супруги герцога Урбинского Франческо Марии делла Раверы подчеркнута драгоценными аксессуарами. Чопорность позы, изящным движением мизинца правой руки, а невозмутимость августейшей дамы, пейзажем на заднем плане. Следующая выдающаяся работа художника — Карл V в битве при Мюльберге, 1548 год, Холст Масло, Мадрид, Прада. Рассказывают, что однажды во время сеанса позирования император поднял упавшую кисть и любезно подал ее художнику. Один из самых влиятельных владык на земле, он хвастался, что в его землях никогда не заходит солнце, сказал: «По первому моему зову я могу кликнуть князей, графов и придворных, но создать такого художника, как он, не в моих силах». Карл V. Годы жизни 1500-1558. Император Священной Римской империи в 1519-1556 годах из династии Габсбургов. Портрет адвоката Ипполита Риминальди. Конец 40-х годов XVI века. Холст, Масло. Флоренция, Италия. Палаццо Питти. Внутренняя сложность переживаний, сила характера, интеллект и достоинство этого персонажа Тициана позволили сравнивать его с Гамлетом. Любовь земная и небесная. 1514 год. Холст, Масло. Рим, галерея Боргези. Эта ранняя работа мастера стала вершиной его классицизма. Впервые для аллегорической композиции с обнаженной женской фигурой, она-то и воплощает вечную небесную любовь, применяется большой формат. Ощущение гармонии мира, животворящей силы природы, сочетание чувственности и благородства составляет характерную особенность живописи Тициана. Вознесение Богоматери. Асунта. 1516-1518 года. Холст, Масло, Венеция, Италия, церковь Санта Марии Глориоза де Фрари. В этой церкви находится могила Тициана. С душевным волнением следят потрясенные апостолы за вознесением Богоматери.